Свет луны пробивался сквозь листья деревьев. Рёв монстров вдалеке утих, отчего лес начал казаться безмолвным. Я нашёл небольшую полянку между деревьями и сел, прислонившись к стволу ближайшего из них. После этого я замер. «Вот ты где был!» Я услышал хруст листьев и веток под ногами, сидя скрестив ноги и опустив голову. Голос принадлежал Каме-саме. Мы на севере деревни, чуть углубились в лес. После смерти Кама я нашёл это место. Новость о его кончине разнеслась по деревне Эдос очень быстро. Жители, которые должны были бы мирно спать в своих домах, собрались в его доме. Каждый, кто видел его лежащим в кровати, был подавлен и не мог скрыть слёз. А я не мог выносить больше грустных голосов и всхлипов. Мне нужно было выбраться, сбежать. Каме сама села рядом со мной. Мы молча сидим под тёмно-синим ночным небом. Я, так и не оторвав от земли взгляд, попытался заговорить. «Каме-сама, хочешь что-то узнать? Кам сможет воссоединиться с богиней Бриджит на той стороне?» Духи, которые покидают Гекай, ожидают возвращения в Танкай. Мне захотелось узнать, есть ли у Кама хоть какой-то шанс увидеть богиню, которая была в его мыслях все эти годы. «Это может быть сложно. Среди нас есть боги вроде Фреи, они особенные. Но судьба духов большинства детей находится в руках богов, контролирующих смерть. Не каждый может выбрать духа, который будет судить». Отправляющиеся в Танкай духи проходят очищение, возвращаются в чистое состояние, прежде чем получить в Гекае новую жизнь. Каме сама вкратце рассказала мне об этом, а я с каждым словом крепче сжимал свои ноги. Тишина снова повисла над лесом. «Получается, детям всё-таки не стоит влюбляться в богов. Так ты подумал?» Мои плечи вздрогнули. Подняв голову, я увидел перед глазами улыбку Каме-самы. «После того, что случилось дома, я подумала, что ты так упрямишься из эгоизма, но это не так». Она посмотрела на меня своими синими глазами, будто видела насквозь. Это был наполненный добротой взгляд. «Я забыла о тебе кое-что важное. Ты можешь видеть боль, которую ощущаешь в других, и ты боишься причинять эту боль другим. Я права?» Я снова опустил взгляд. Она будто видела меня насквозь. «Тебе до сих пор больно из-за смерти твоего дедушки, и это тебя сдерживает?» «Именно так. Когда дедуля умер, оставил меня одного, для меня не осталось теплоты. Я помню это чувство слишком хорошо. Я помню чувство пустоты в своём сердце и боль, которую испытал, когда он умер. Я знаю, какую боль причиняют те, кто нас оставляет. Я знаю, как чувствовал себя Кам. Он страдал всё время с того момента, как его богиня его спасла. Конец всегда ждёт смертных, таких как мы. Благодаря смерти и перерождению мы можем забывать боль своих предыдущих жизней. А что боги и богини? Они живут вечно, для них нет забвения. Им не исцелить шрамы, которые оставят на сердцах боль от того, что мы покидаем этот мир. От друзей к семье, от семьи к любви, от любви к партнёрам. Чем глубже становится связь, чем особеннее она становится, тем глубже шрам, который она после себя оставит. Могут ли божества избежать мук от потери? Боги и богини не постареют с нами, они останутся и после нас, поэтому влюблённость причинит им только страдания. Разве боль агонии гораздо сильнее, чем то чувство, которое испытал я, потеряв семью, не единственное, что ожидает божеств, питающих к смертным сильные чувства? Принести слишком много боли страшно, я боюсь печали, мучений. К тому же эти чувства не будут подобным чувствам двух людей. Только божества, которые не могут умереть, могут испытать такую пустоту. «Белл, наша любовь длится мгновение», — так сказал Миах. И это подтвердил Гермес. Любовь божества проскользнёт незаметно. А после секунды влюблённости их ожидает целая вечность пустоты, цена мгновения радости, бесконечная мука и печаль. Это страшно. Ощущение пустоты, которое я ощутил после смерти дедули, а может даже сильнее, будет продолжаться сотни, тысячи, миллионы лет. Это ужасно. «Белл, не задумывайся об этом так серьёзно. Мы...» «Невозможно». Я закрыл глаза. Даже не пытаясь вслушиваться в её слова, я погрузился в свои мысли. Её голос для меня был подобен постороннему шуму. Масштаб вечности не понять, я просто этого не смогу. Если бы я оказался на их месте, я бы не справился. Нести боль потери, которая сильнее той, что когда-то испытал я, остаток вечности? Заставить Бога ощутить боль такой утраты? Если такова цена, лучше вообще не любить. То же касается романов между феями и героями, любовь между богами и смертными не имеет счастливого конца. Мы и они, нам никогда не прожить одну и ту же жизнь. Знаешь, Белл, боги и дети, может, и не разделяют одну жизнь. Прочитав мои мысли будто в открытой книге, Ками сама перешла к той теме, о которой я задумался. Я не поднимал взгляда, но ощутил, что её рука легла поверх моей. «Но я всегда буду рядом с тобой!» «А?» Челюсть отвисла, я поднял взгляд, услышав её добрые слова. «Насколько бы ты ни постарел, даже если станешь ворчливым морщинистым стариком, я всегда буду с тобой! Думаешь, я когда-нибудь тебя оставлю?» Она смотрела на меня взглядом, в котором читалась непреодолимая тяга. «И даже если смерть сможет нас разлучить, я обязательно тебя найду!» На её лице появилась улыбка. «Неважно, пройдут столетия, тысячелетия, миллионы лет, я найду тебя после перерождения. Даже если ты уже не будешь собой, я буду с тобой рядом». Слова меня оставили, а Ками сама продолжала. «И когда я тебя найду, я скажу, не хочешь присоединиться к моей семье?» В день нашей первой встречи она задала мне именно этот вопрос. Мне показалось, что я сейчас разрыдаюсь. Тело дрожало, я посмотрел на неё, отчаянно пытаясь сдержать слёзы. Она обхватила меня обеими руками за плечи. «Гекай и Тенкай – просто места, а они ничего не значат. Мы как Бриджит и Кам. Я найду тебя снова!» Её руки мягко перешли на мою голову. Я будто ребёнок... Нет, существо даже более жалкое, чем ребёнок, начал хлюпать носом, отчаянно пытаясь не разрыдаться. «Я такая не одна!» «Связь других богов и богинь с детьми вроде тебя тоже может длиться вечность», – прошептала она мне на ухо. «В конце концов, мы же боги. Мы живём вечно, знаешь ли?» Она погладила меня по голове, проводя пальцами по волосам. «Пожалуйста, Белл, не бойся нашей любви». «Не убегай от любви божества. Её можно отвергнуть, можно принять, но я не должен от неё убегать, так мне сказал бог Миах». Плотину прорвало, слёзы залили моё лицо, страх, который всё это время огромной тяжестью лежал на моём сердце, испарился. Друзья, семья, партнёры, я не знаю, что это за чувство. Любовь к божеству не меньше. Я не знаю как, но я должен высказать то, что я чувствую. «Ками-сама, я хочу всегда-всегда быть с тобой!» «Конечно!» Она продолжала меня держать. Я мог только плакать. Но она не отпустила меня из объятий. «Я всегда буду рядом, Белл». Лунный свет пробивался сквозь листья деревьев. В лесу под ночным небом я беспрерывно рыдал, уткнувшись в грудь богини. Она слышала дрожащий плач парня. Айс осталась достаточно близко к нему, даже после того, как отвела Гестию к месту, где он скрывался, она не двигалась, прислонившись к другой стороне того же самого дерева. «Всегда вместе». Слова богини и парня, эмоции, которые они испытывали, она слышала всё. Она посмотрела на золотую луну в небе, сквозь тонкие ветки и листья деревьев. «Мама!» Это слово, слетевшее с её губ, утонуло в ночной тишине. В воздухе стоял плотный туман, солнце поднималось на востоке, только начав обращать ночь в день, когда мы с Айс и Ками самой вышли из деревни Эдос. Мы остались ещё на один день, на похороны Кама, помогая всем, чем могли. На пятое утро после дня, в который мы потерялись в горной гряде Биор, мы наконец попрощались с деревенскими жителями и выдвинулись в Орарио. Самый старый житель показал нам тропинку, которой нам стоит придерживаться, проводив нас с одной из маленьких чешуек в руках, когда мы покидали деревню. Мы вышли из леса в считанные минуты и отправились в горы по крутым тропинкам, оказавшись на одной из вершин как раз, чтобы увидеть, как поднимавшееся над горами солнце озаряет всё своим светом. «Это место было очень приятным. Разве не было бы здорово снова их навестить? Если вы пойдёте, я хотела бы отправиться с вами». «А ты точно не против?» «Конечно». «Так, а ну стоять! Вален, чья ты там? Не давай таких внезапных обещаний! Если ты хочешь сюда прийти, иди со своей семьёй!» Мы шли бок о бок разговаривая. Произошло нечто грустное, но несмотря на это мы в приподнятом настроении. Ками сама спорит, я пытаюсь её успокоить, а Айс наблюдает за нами своим обычным отстранённым взглядом. И иногда едва заметно улыбается. Морозный горный воздух наполняет наши лёгкие, а мы шагаем по горной дороге. Туман начал рассеиваться. «Вот вы где! О, мисс Асви!» С неба на землю опустилась девушка, на шее которой был повязан белый шарф, и её появление напугало меня до чёртиков. Золотые крылья на её сандалиях сложились, а на лице явно читалось облегчение. «Я вас искала. За вашу жизнь я, конечно, не боялась. С вами же принцесса меча, но... Ты всё это время нас искала?» «Нет, только с прошлой ночи, богиня Гестия. Сначала нужно было разобраться с солдатами Ракии». Девушка невозмутимо поправила очки и рассказала нам о том, что случилось с того дня, как мы разделились. Асви смогла сбежать из боя с теми солдатами и вернулась в город. Она передала собранную информацию Финну, который организовал из сил богов и богини Арарио ударную группу, которая должна была пленить бога Ареса. Армия Ракии понесла серьёзные потери и не могла двигаться достаточно быстро из-за огромного числа солдат, которые не могли идти своими ногами. Асфи рассказала, что авантюристы высоких рангов быстро расправились с остатками сил Ракии, солдаты, которые шли не по этим горам, смогли сбежать, но вчера Альянс Арарио успешно поймал вражеского командира, бога Ареса. Исход войны стал очевиден, когда божество официально заключили под стражу в стенах Арарио. После этого начались масштабные поиски. Только вот многие из божеств потеряли к этому интерес и отозвали своих последователей из поисковых отрядов. Бог Гермес лично приказал Асфи продолжить поиски, и сейчас она улыбнулась нам так, будто огромная ноша была снята с её плеч. «Благодаря Таларии я могу отнести одного из вас в город. Что скажете?» «Мне выдался отличный шанс размять ноги. Не каждый день я оказываюсь за пределами города, так что лучше пройдусь». Камис сама вежливо отказалась от предложения Асфи, тоже сделали и мы с Айс. «Как пожелаете. Я отправлюсь в город, чтобы рассказать, что вы возвращаетесь. В Арарио немало волнующихся о вашем здоровье. Не хочу заставлять их ждать». Она улыбнулась и достала чёрный шлем из сумки, висящий у неё на поясе. Надев его на голову, она исчезла с наших глаз. Мы с Ками самой раскрыли рты. Айс выглядела так, будто знала об этом с самого начала, а над нашими головами раздалось хлопанье крыльев, но и оно исчезло считанные секунды спустя. Вот почему Персей. С таким набором магических предметов становится понятно, почему очень немногие люди в Арарио знают о том, что она умеет летать. Секундочку. Невидимость? Разве не из-за подобного предмета меня недавно чуть не... Воспоминание о столкновении с одним негодяем заставило холодок пробежать по моей спине. Ками сама бодро заговорила. «А теперь самое время вернуться в Арарио. Я знаю пару детишек, которые слишком долго волновались». «Да». «Вален, что-то там... спасибо. Я правда благодарна?» «Не стоит благодарности». Мы с Айс улыбнулись Камисаме, когда она сказала спасибо. Кажется, девушка немного смутилась, потому что тут же повернулась и пробежала несколько шагов, будто убегая. Мы с Гестией пошли за ней следом. Камисама несколько раз чуть не падала. Мы в последний момент её подхватывали. Мы долго шли по горным тропинкам, освещаемым солнечным светом, и, наконец, преодолели последний крутой холм, оказавшись перед городом-лабиринтом, ожидающим нас на горизонте.